Глава пятая. Чулманск. Константин Яковлев. Заниматься такими вещами Костя не любил. А что делать, если нормальные вещи заняты? Вводная от босса вышла просто издевательской. Следовало найти в Чулманске следы первой акции и зачистить их. Акцию, значит, проводили одни. А пойти туда, найти то, поручалось Косте, невиноватому и постороннему. Справедливость делится не по справедливости. Костя полдня шарахался по Чулманску, звонил, пробивал, потихоньку раскачивал, но в основном слушал. Ничего особенного он не услышал. Сплетни да оханье, и даже не слишком громкие. Стрельба в Боровицком стала событием года, если не десятилетия, и была изжевана, высосана, высушена и снова изжевана всеми-всеми жителями Чулманска в 12 оборотов. Но время лечит не только огнестрельные раны. Так что к прибытию Кости город эту страшную боль изжил и превратил в гоголь-моголь, пенистый и не позволяющий зацепиться ни за крошку. Девка изображала труп, с каждым днем все убедительней. Дедок всерьез настроился молча переехать из предзака в лагерь. Бесследно. Костя плюнул на стандартные методы, прицепился к следаку Артему, оказавшемуся все-таки помощником следака, пусть и по особо важным делам, и ходил за ним еще полдня, чтобы, вернувшись с торопливого перекусона, обнаружить, что объекта нет. И машины его полумертвой нет, ни у конторы, ни у дома. Называется «пожрать сбегал». Костя потомился, замкнул несколько точек, в которых пытливый Артемка ныкался накануне, да бестолку. Позвонил ему в кабинет, сочинив длинную убедительную историю про себя и про свой интерес. История не пригодилась. Какой-то сопляк, тоже поди, помогала на таратайке. Сообщил, что Артем Александрович уехал в командировку. Куда не скажем, когда вернется тоже. Перезвоните на следующей неделе. Даже что передать не спросил. Щенок. Это могло значить что угодно. Человек уехал в отпуск, человек ушел в запой, человек занялся другим поручением начальства. Костя понимал, что как раз сейчас поручения должны были сыпаться на человека, как и из мусоропровода высотки, причем столь же приятного характера. И самым правильным было бы сесть неподалеку с глинтвейном и журнальчиком «What Hi-Fi», да дождаться возвращения определенности и смысла. Но босс требовал результат — а боссу попробуй откажи. Ему даже девка-то не отказала. Сочинская, в смысле. Где уж нам уж. Девку как раз было не жалко, а вот тетку жалко. Красивая, говорят, была тетка. Толковая и честная. Не повелась даже на безотказного Мишку, который старался так, что Славка, говорит, приходилось отпинываться от мимоходных баб. А тетка не повелась. Ну и земля ей пухом. Кости там не было. Он ничего не видел. Не знает, его дело легкое, послеремонтная затирка. Затрем. Заодно посмотрим, далеко ли яблочко от яблони падает. Если какие косяки торчат, то в первую очередь со стороны неушевых, в количестве двух. Старшее яблочко было дурным и бесполезным. В смысле Айгуля это. Хоть и взрослая уже баба, может, еще и помиловидней сестренки. Кто бы, кстати, объяснил, зачем эта нерусь обзывает дочек заведомо неженскими именами. Но Айгуль горела на работе, что та Жанна, потом дожаривалась в пламени любви к собственной дочери, щекастой пацанке, совсем уж нечеловеческим именем, а остатки себя палила в ходе психиатрических визитов к младшей сестренке. Смысла следить за этим гриль-бильярдом не было. К тому же Айгуль вряд ли могла за что-то зацепиться. Во время операции она с дочкой шлялась по каталонским пляжам. Костя, дождавшись, пока девчонка с няней упрутся на прогулку, осмотрел квартиру и ничего интересного не нашел. Панельная трешка простенькая, как замки в двери, с хорошим, хоть и давним ремонтом. Чистенькая во всех смыслах, в плане следов тоже. В рамках квадратно-гнездового подхода Костя немножко попас Айгуль, но быстро утомился. В основном физически. Удивительно шустрая баба. Медленно ходить не умела, да и водила, как Шумахер, с парой удаленных хромосом. Быстро, аккуратно, но непредсказуемо. Костя после короткого размышления решил машиной в Чулманске не обзаводиться. Пешие реже залетают. Поначалу он слегка психовал, что туда не успеет, а того упустит. Ерунда это. Такси было полно, стоили они копейки, подъезжали через 2 минуты после звонка и к тому же были оборудованы антирадарами, так что таксисты как раз порхали без залетов, хоть и в спотыкающемся режиме. Разогнался, матернулся под писк, тормознул и снова разгон. Автоинспектора в Чулманске встречалось чуть, зато камеры с радарами торчали натурально из каждого светофора и фонаря. Осветить даже временную машину, да еще оставлять ее фотки, на память Кости совершенно не улыбалась. Айгуль правил особо не нарушала, и, что существеннее, почти не отклонялась от безошибочного треугольника «дом-работа-сестра». Костя решил изучить последний угол. Гульшат жила в непростом доме с огороженной стоянкой, забором, консьержами, камерами и незаселенными в большинстве квартирами. Такой микроаналог московских престижных апартаментов, раскупаемых не для жизни, а для вложения наворованных денег. Неушева, впрочем, жила за двоих усердно и из дому носа не высовывала. Наружка в этих условиях имела разве что религиозный смысл, как столпничество или медитация, плохо сочетавшиеся с местным климатом. Камасутра — штука приятная и полезная в большинстве отношений. Камасутра до вечера зимой — наоборот. Костя все-таки попрактиковался, трескуче плюнул, крабом вернулся в снятую квартиру, спас побелевшие пальцы, проверил, не разошлась ли дырка в боку, накатил стакан, почти ничего не почувствовав, и понял, что настало время внедрежа. С утра он обошел несколько магазинчиков спецодежды секонд-хенда, к обеду довел до кондиции наиболее убедительные сочетания, подумав, остановился на варианте «сантехник» с резервом «врач скорой помощи», утрамбовал оба комплекта в усердно обшарпанный ящик для инструментов, под поддончик с фонариком, парой ключей и отверток, и пошел в гости. Ёжись быстро переоделся на верхней площадке ближайшего к непростому дому подъезда длиннющей 9-этажки, вывернул куртку серой стороной наружу, натянул шапку поглубже и внедрился во двор со стороны стоянки. Вступительные тезисы Костя приготовил заранее, как и мятую бумажку, коряво исписанную фамилиями, адресами и номерами квартир. Ничего не пригодилось. Консьержка, не старая еще тетка, в бабушкином наряде, сама забурчала из-за стекла. «Опять, что ли, Гавриловым? Как на работу уже в самом деле?» «А ремонт надо нормально делать», — назидательно сказал Костя. «Понимаешь, ставят пластиковые трубы и коллекторы китайские. Их и разъедает. Экономит, блин. У самих квартиры стоят, как в Москве почти. А они...» Консьержка, как и ожидалось, разговор подхватила. «Будь Костя домушником, он расцеловал бы тетку в засос». Потом усыпил бы ее самым гуманным способом из подвернувшихся и обнес бы все достойные этого квартиры в строгом соответствии с консьержкиными чеканными рекомендациями. Костя вором не был и интересовался единственной квартирой, вернее ее обитательницей. Получив сытную порцию данных, он увел разговор чуть в сторону, чтобы не запомнилось. Рассеянно достал сигарету и схлопотал от стражницы заряд здоровья, трудно совместимый со счастьем. «Оно и надо было!» Костя хмыкнул, убрал сигарету в пачку, а пачку в карман и пошел наверх. Визит сантехника можно было и обосновать. Заливание квартиры — штука несложная, хоть и хлопотная в таком доме. С одной стороны — расфуфыренным, с другой — тихом и пустом. Но насколько Костя понял водную босса, подтвержденную теткой на входе, девка пошла не в мать с отцом, и объехать ее можно на драном венике. Сначала он решил осмотреться, сам не понял почему. Лестничная площадка была чистой и просторной, хоть гробы дуплетом разворачивай. 2 металлические двери, одна общая, попроще, и на пару звонков. Вторая побогаче, та, что нужна. Ишь, единоличница. Впрочем, не ушиво и блокироваться было не с кем. Разве что с лифтом. Тоже вариант, но не для этой несмеяны в горошек, хранившей кислое выражение на большинстве фоток в соцсетях. Для этой-то без вариантов. Сидеть в соплях и ждать, пока прискачет принц в спецовке и устроит выпендреж той степени, какую принцесса заслужит. Костя опустил поднятую к звонку руку и попытался понять, что не так. Осмотрелся, закрыл глаза, открыл, для сравнения поднялся на этаж выше, вернулся, подышал и понял. Не так было с запахом. На лестничной площадке пованивало сладковатой химией типа ацетона. Может, соседка краску сынишкиных штанов оттирала? Впрочем, какая уж зимой краска на штанах, это весенняя забава. Но было еще что-то, под ацетоном, неуловимо знакомое и душное. Костя почему-то вспомнил Лиску, кошку, которая жила у него 15 лет, и даже присел. Не то от неожиданности, не то еще почему. Пахло от двери неушевой. От нижней доли. Костя присмотрелся, потрогал, косо посветил фонариком. Было там неровное пятно, почти незаметное, будто провели смоченной растворителем тряпочкой, замывая что-то. Грязь царапин, например. Кстати, довольно кошачьего вида. Стоял кошак, точил ни с того ни с сего когти о дверь. Декоративную пленку вон до металла продрал. Его прогнали, царапины затерли, а Костя дурак изучает. Других дел у него нет. Костя встал, задумчиво поднял руку к звонку, и тут дверь защелкала замком. Теперь Костя метнулся вниз по лестнице. Перехват на пороге — вполне рабочая завязка, но вариантов его развития шиш да маленько, и все радикальные. Особенно с учетом того, что клиент — девушка, да еще в депресснике. Принцесса могла заорать, могла послать подальше под предлогом того, что торопится, и даже, впустив сантехника, вряд ли позволила бы осмотреться и выведать. Пусть выходит, а там решим, что лучше — ее пасти или квартиру изучать. Первый вариант выбрался сам собой, пока принцесса набивала код сигнализации и воевала с замками, которые проверила два раза. Не на 5 минут отходила, и не в равновесном состоянии. А еще и сигнализация. Костя вызвал лифт, чтобы тот добрался до принцессы не сразу, а сам беззвучно побежал вниз. У первого этажа он перешел на спокойный шаг и прислушался. Лифт еще гремел дверями. Значит, ни Ушева не пошла пешком. Стало быть, время было. И миновал консьержку, отсалютовав ей пачкой сигарет. Такси возле подъезда не ждало. Уже проще. Ножками отправиться. Машины у нее вроде не было. Скромные мы, дочки местных олигархов. Переоделся Костя на площадке второго, а не верхнего этажа. Увидит? Так и плевать. Не увидели. Зато сам Костя между припадками дрожи поглядывал в окошко и засек, куда девка направилась. По тому же принципу. Увидит? Так плевать. Запихнул ящик с инструментом и одеждой глубоко под лестницу на первом этаже и последовал за объектом. Объект и впрямь ушел недалеко, просторными дворами к торговому центру на ближайшем размашистом перекрестке. Впрочем, в Чулманске все перекрестки были размашистыми, улицы широченными, проспекты бесконечными, а ветры пронзительными. Аэродинамическая труба, а не город. Торговых комплексов было, что автобусных остановок, но даже возле самых крупных моллов движение не замирало, словно улицы проектировались не в брежневские 70-е, а прямо сейчас, с учетом раздутого автопарка и примата торговли над всеми прочими человеческими проявлениями. Запрятанная в недрах очередного торгово-развлекательного комплекса «Кафешка Солнышко» была хитро поделена на японские, итальянские и татарские залы, зону курящих-некурящих, сидящих у стоек, за столиками и в кабинках, плюс еще пара градаций, которые Костя уже не уловил. Цены тоже были хитрыми, почти по-московски, но к таким провинциальным вывертам Костя привык еще в первых командировках. Он выбрал себе угол в татарском секторе, темный, позволяющий наблюдать за входом и японскими окнами, между которыми плюхнулась гульшат. Попробовать местную кухню Костя собирался давно, но все как-то не срасталось. Татарские закусочные почему-то все время оказывались на полквартала дальше, чем русские, итальянские или безродные клоны бутербродных сетей. На сей раз тоже не срослось. Не успев перелистнуть супы, Костя отложил меню, подхватил куртку, напомнил себе. Милый сосунок из Москвы, веселый, но душевный, и пошел унимать рыдания. Рыдания были беззвучными, но истовыми, до неприличности. Хороший шанс, и Костя его размотал. Девушка посылала и отворачивалась. А Костя не Мишка, он только учится. Зато делает это старательно, не жалея терпения и душевности. Стандартный заход сработал на диво, самый банальный, зато с выходом на кошачью тему, устоять против которой способна лишь тетенька с генными нарушениями. Особенно в масть зашла история про любимую кошку, которая коньки уже кидала. А теперь вот мама позвонила и говорит, оклемалась и уже мышей ищет. История была почти из жизни, хотя Лиска так и не оклемалась. Но все равно спасибо ей. 2 минуты, клянусь, — подумал Костя, стараясь не останавливаться, но и не выпадать из застенчивого образа. За 2 минуты превратить распухшее рыдание в пригожую девицу с блестящими, пусть и промеж красных век глазами, — это ж с моей стороны подвиг, чудо и голос свыше. Уйду в психиатры, или как их там, которые богачей на подушке кладут, и буду зашибать деньги трепом языка и наживанием честного геморроя в теплом кабинете. Все закрутилось годным образом, но чуть не сорвалось явлением грозной старшей сестры. Она надвинулась, просто ух какая, и Костя, кротко пережидая туземное наречие, всерьез намеревался отвалить, чтобы все не испортить, а подвалить уже потом, а то и не подваливать, мазы нет. Понятно уже, что на полянках у деток следов остаться не могло. Но все же не зря он решил пересидеть критический момент, а потом перетерпеть ощущение страшной потери времени. Ой, как не зря. Во-первых, Айгуль утихла. К тому же, глаз не глаз, но некоторую часть организма на застенчивого гостя положила. Во-вторых, Гульшат сообщила про наследство. Костя не вдавался в подробности операции, не интересовался ее обоснованием и последствиями. Это даже босса не касалось. Остальным и вовсе лезть не стоило. «Крепче спишь, все такое». Сообщение Гульшат не крышу сносило, оно не оставляло даже ямы от фундамента. С одной стороны, новость значила, что контроль ОМГ над потребтехникой остается штукой вздорной, временной и незаконной, потому что есть полноценная хозяйка, которая может вступить в права хоть сейчас. А с другой стороны, любая заинтересованная мозга, уцепившись за расклад, в один заход установила бы, что версия, объясняющая убийство Фераи Неушевой, корыстными интересами ее недовольного супруга, летит с моста в пропасть, как паровоз в кино про партизан. Версия ведь строилась на том, что Неушев переписал завод на жену, потом решил вернуть, но как раз в это время жена с ним расцапалась на теме личных измен. И вот слово за слово мужчина и сорвавшись. А если акции жена переписала на дочку, то и смысла порешать жену нет никакого. Художественный свист на тему Неушев мог не знать о перепасах в своей семье возможен в дневной телепередаче, а не в материалах уголовного дела. И получалось, что операция была напрасной. Организаторы и исполнители не виноваты. Но кто в этом будет разбираться? Задача не считается выполненной, если решение не устраивает заказчика. А заказчик, которого не устраивает решение, это серьезно. Это серьезнее, чем мотивированные следаки, нарушение конвенции или подстава под инновачечников, про которых Костя много слышал, но не сталкивался, к счастью, ни разу. И получалось, что Костин выезд напрасным не был. Тут уж не до мелких следов. Если Гульшат Неушева очухается и заявит права на завод, уже не следы проявятся, а ударная волна, как от хорошего наземного взрыва. Все сметет. А Гульшат Неушева заявит права. Теперь-то, когда старшая сестра развякалась уж по-любому, может, уже заявила? Терлееву, например. Она же наверняка с ним общалась. И может проверять эти обстоятельства, следачок и сорвался. Рыщет сейчас по нотариусам, а то и начальству докладывает. Начальство, в свою очередь, доложит по вертикали, не сможет в такой ситуации не доложить, и капец всему. Времени для связи с боссом и получения новых вводных не оставалось. Надо было перекраивать задачу самостоятельно. Да что тут перекраивать, практически само все в лапки падало. Пока девицы сотрясали угол и остатки роллов задорными семейными криками, Костя симпровизировал сразу два плана — кривоватых, но реализуемых быстро, с минимум затрат и без подозрений в неслучайности. Первый вариант был особенно хорош и подготовлен развитием событий. Через два столика сидела занятная компания. Два перезрелых гопа, окраинного, даже для чулманского вида, оглаживали со всех сторон шмару-любительницу. Шмара изображала восторг, но грезила чем-то большим в качественном отношении. Кавалера ей явно хотелось с машиной, баблом или хотя бы красивого. Гопы, скорее всего, тоже желали большего, но в сугубо количественном отношении. Еще одну шмару, а лучше не одну. Гульшат Неушева на роль шмары не годилась даже в самом изрыданном состоянии. Но гопы этого, во-первых, могли не просечь, во-вторых, при соответствующей подготовке могли попытаться, а в-третьих, от сочетания первого и второго факторов, да еще в расстроенном состоянии, могли натворить глупостей, что от них и требовалось. Костя перехватил взгляд шмары. Дальше все шло как по писаному. Даже Айгуль звонким прощанием не помешала. Шмара ловко отслоилась от гопов и с шубкой наперевес приняла низкий старт у второго выхода. Костя пропал из поля зрения Гульшат, быстренько вывел шмару из поля зрения гопов, напоследок сквозь щелочку подглядев, что гопы двинулись на Неушеву, а та на нерве от них чесанула. Все шло как надо. Костя отдал всего себя шмаре, очаровал ее как мог, оттащил в ближайший подъезд и очаровал еще сильнее, почти без слов уже. Опасение, что Шмара фейковая, а по жизни профессиональная проститутка или там клофелинщица, жгло недолго. Нетушки, честная Шмара. Костя утащил ее из подъезда в бесцветное кафе с верблюдом на двери, где искать никак не будут, наврал на 5 фур, велел ждать и готовиться, а сам побежал следить за развитием печальных событий. Событиям категорически не хватило печали. Так славно все стартовало, да гопы, в отличие от Шмары, оказались фейковыми. Костя верил в них до последнего. Зря. Когда конфликт исчерпался, не начавшись, да еще к месту событий подгреб левый мужик, пришлось устроить явление народу с последующим обострением обстановки. Ход был нечистым. Раз решил все сделать чужими руками, высовываться не следовало. Но условия диктовали. Фигню диктовали, к сожалению. Костя усердно обострял, совал Неушеву гопом в пасти, чуть ли не в штаны, а эти тюти моргали да переглядывались, нерешительно. Осталось идти на верный и выносить под удар морду, любимую и неповторимую. Ладно, удар оказался хоть и поставленным, но не смертельным. Да и сам Костя не разучился подставляться так, чтобы страшным был только звук. Верный не помог. Гопы оказались не хищниками, которые от запаха крови дуреют и кидаются, а слизняками, которые ойкают и расползаются. Удар по морде, спасибо ему, хотя бы за это дал старт плану «Б». И вот по этому плану Костя с Гульшат помчались, как в шелковых пижамах по атласной простыне. «Скоро проверим, действительно ли атласные», — подумал Костя и судорожно выдрал себя из чрезмерной увлеченности процессом. В парном режиме нельзя было вваливаться под консьержкины глаза. И нельзя было заходить в квартиру, не приготовившись по полной. Костя понимал, что подготовка выглядела чрезмерной. Не бывает девушек без таблеток. А эта девушка третий месяц не выходила из депрессии, принимавшей самые различные формы. На каждую из этих форм приходился отряд отважных медикаментов. Таблетки не бриллианты, но с девушками дружат массовей. В любой девушкиной квартире найдется необходимое для достойных проводов, но лучше не рисковать и сделать так, чтобы аптекарь не запомнил, а таблетки не насторожили следствие излишней свежестью. Сделаем. Чувство отключил. Быстро. Вот так. Это объект. Симпатичный, считающий себя несчастным, но объект. Помеха на славном пути и дочь врагов России. Можно проще. Бессмысленная девка в бессмысленной депрессии. В депрессии девки выкидывают самые разные номера, в том числе смертельные. Как было сказано, не любил Костя заниматься такими вещами, но тут уж не до любви. Вернее, как раз до нее. Не после. После никак нельзя. Экспертиза установит, начнет искать партнеры и обстоятельства его появления и исчезновения. Нафиг. Все будет тихо и целомудренно. Костя, глядя обещающе, как Мишка учил, сказал, не парясь его же формулировку. «Чай без церемоний пить — отчаяться». Выслушал встречный лепет, мягко подтолкнул, посмотрел нужным взглядом вслед. Женщины такие вещи спиной, так скажем, чувствуют. И пошел искать аптеку. Сквозь снег и ветер, которым точно дверцу открыли. А как потом незамеченным пройти сквозь консьержку, уж придумаем. Пару ближних аптек Костя отмел. Могут проверить, а аптекарша вдруг вспомнит позднего покупателя. Еще одна оказалась закрытой, несмотря на подмигивающую вывеску 24. У следующей кучковались явные наркоши. Значит, аптекарь стучит ментам. Не надо нам такого. Костя вышел на широченный темный проспект Химиков. Посмотрел, щурясь от снежной крупы по сторонам, и не увидел ни аптек, ни магазинов. Цепочка высоток с почти не горящими окнами по обе стороны и далеко справа, придавленный черным небом сноп огней. По карте, которую Костя вызубрил накануне, там был кинотеатр. Поход до него — минус 15 минут. Примерно столько же, минус 15, было на термометре. «Весело, если и сила ветра такая же», — подумал Костя и понял, что отстудил мозги, раз мягкое с кислым складывает. «Ладно, обойдемся без драгшопинга». Коли у объекта своих таблеток не найдется, то поясок или лезвие сыщутся наверняка. Костя поежился и пошел обратно, по длинной дуге. И выбрил на зеленый крест, тускло подсвечивавший крайний подъезд стандартной панельной девятиэтажки. Забавно, что крест, и забавно, что в жилом доме, с учетом поголовья нехристи и торговых павильонов, оба декоративных решения выглядели спорно. Но нам-то пофиг, если местных это не смущает». Несмущенные стояли в нескольких шагах от освещенного пятачка в количестве 2 штук. Чулманск никогда не спит, Варочка что-то терла, почти сросшись головами. «А, в телефоне ищет. Новый вариант. Вместо блондинистой шмары, не иначе. Ведь это те самые застенчивые гопы. Смешно. Бог все-таки не фраер». Костя, подумав, решил, что пусть чуханы сами выберут. И побрел крыльцу, поскрипывая нападавшим снегом. Чуханы выбрали. Мордастый покосился на Костю, поднял голову и с искренней радостью сказал: «Гля, кто пришел? За добавкой, сынок!» «Да не, ребят, какая добавка? Я наоборот!» Рассудительно начал Костя, приближаясь, и ударил на подшаге и на выдохе. Мордастого в челюсть, еще шаг длинному, ногой в голень, когда тот согнулся кулаком в висок. Два шага к мордастому, не шевелится, все равно мыском в нос на память. Дыв, хлоп, потекло. Оба валялись на снегу, как подарочные пистолеты, в обитой белым бархатом коробке. Бок был в порядке. Разок резануло и отлегло. Костя снял перчатки. Озабоченно осмотрел ноющие костяшки, кивнул и пошел принимать свой крест, зеленый и успокоительный. Да не дошел. У самого крыльца остановился и быстро обернулся, вскинув руки. Ерунда. Показалось. Пистолетики не шевелились и не должны были шевелиться еще минут пять. Авось не отморозят ничего. А кроме них никого во дворе не было. Нет, был кто-то. Метрах в 30 от железной горки на детской площадке оторвалась фигура, темная от темного, и быстро пошла к дальнему выходу со двора. Костя смотрел вслед. Под фонарем, упершим голубоватый конус в заснеженную и проржавевшую девятку, фигура споткнулась и на миг ступила на освещенный круг. Чтобы обернуться среднего роста мужиком, в темно-синей куртке и синей шапке, очень знакомый. Обернуться в обоих смыслах. Мужик бегло, но все равно заметно зыркнул через плечо и пошел дальше. Костя вспомнил и зырканье, и куртку с шапкой. Этот самый перец заставил его выпрыгнуть из укрытия, когда он натравил гопов на Неушеву. Подъехал вроде как девку защищать. Сказал гопам что-то быстро и отвалил, ровно так же зыркнув на Костю. «Он с гопами вместе, что ли? А теперь за подмогой побежал? Или наоборот, гопов пас? Бог уж знает зачем, а теперь понял, что пасти временно некого?» Костя помахал дяде ручкой, надеясь, что тот заметит. Дядя не заметил и скрылся за домом. Костя задумчиво посмотрел на дверь аптеки, потом на гопов, развернулся и пошел к детской площадке. Обошел горку и качели, сделал десяток шагов в сторону, присел, вскочил и торопливо зашагал вслед за пропавшим уже из виду наблюдателем. Судя по следам, наблюдал мужичок не за гопами, а за ним, Костей. Наблюдал долго и умело, раз уж пришел в этот двор. Видимо, вел с самой арки, политой Костиной кровью, и остался при этом незамеченным. Незамеченным Костей, следует подчеркнуть, а Костя вообще-то не хрен собачий. Вообще-то хрен собачий, безглазый, к тому же, оборвал себя Костя и прибавил ходу. Не хватало еще этого дяденьку упустить. Следы следует зачищать, а не размножать. А пока получается наоборот. Он обогнул дом и с облегчением обнаружил, что мужичок далеко не ушел. Чапает в среднем темпе по неравномерно скользкому тротуару. «Мужик, на секунду!» — крикнул Костя. «Слышь, нет?» Мужик не оглянулся и даже аллюр не поменял. Может, впрямь не слышит. Тем лучше. Костя наддал. Чуть не обломал копчик об асфальт. На ходу не сбавил. Если карта в голове не врала, деваться мужичку некуда. Здесь недостроенная дырка между двумя районами города. Тротуар упирался в проспект Металлургов. За ним пустырь. До леса. Слева пустырь до проспекта. Забыл. А, автомобилестроителей. Сучок, а не город. А справа размахнувшаяся на квартал стройка. «Ну иди в лесок, иди, родной», — подумал Костя. Родной не пошел в лесок. Он, не оглядываясь, уверенно так, свернул на дощатый настил и постучал по нему к стройке. «Живет там, что ли? Странно. Ни на строителя, ни на бомжа не похож». Костя ненадолго замер, потом сообразил, что с одной стороны объект может и затеряться, ищи его потом в ночи среди кранов, бытовок и бетонных пролетов. А с другой дядька определенно не полицай и не иной субъект закона по ОРД. Так что нагонять его можно. И остро необходимо нагонять, брать за шею, задавать различные вопросы. Костя пробежал, почти не скользя, по мосткам, уперся в освещенные прожектором запертые ворота, вышел из света и подлез под отогнутую сетку. Ноги вязли в песке, из которого узорчатые шины грузовиков настроили игрушечных кварталов на кукольный мегаполис. Площадку мог охранять сторож, но убегающий не ховался, ну и мы не будем. Где вот только его искать? В бытовках, что ли? Впереди мелькнул огонек. Костя побежал. Просверг длинный яркий, как от фонарика, уже погас, но Костя засек точку. В высоком, незастекленном окне второго этажа. Строился, похоже, очередной гипермаркет или развлекательный центр. Кажется, даже не из одного корпуса. Каждый этажа на 3-4. Огонек случился в ближайшем корпусе. Вход был рядышком. Костя старался быть беззвучным. Ступил в проем, лишенный пока дверей, прислонился к стене и закрыл глаза, чтобы они поскорее привыкли к темноте. Темнота была почти полной. Почти. Деревянные конструкции и полосы светлой краски все-таки различались. Это он успел заметить. Тени тоже. «Тени без света не бывает», — весело подумал Костя, предчувствуя увлекательную погоню. По зимней стройке он последний раз лазал лет в 12. Тогда все пацаны свихнулись на теме «Звездных рыцарей». А недостроенный дворец пионеров на районе жутко напоминал космический крейсер «Империи». Костя открыл глаза, оценил путь до лестницы, шагнул вперед, и ему стало худо. Махом. Костя качнулся назад, чтобы опереться о стену. Стало полегче. Тошнота чуть отошла от ключиц, но колени тряслись, а в животе плясал кальмар. «Роллы, что ли?» — подумал Костя. Когда смог снова думать, отдышался и снова шагнул вперед, и снова стало худо. «Еще хуже, чем было». «Да пофиг», — подумал Костя с отчаянием. Сделал несколько шагов до лестницы, упал на колени и принялся изгонять кальмара. Вышло у него это ловко. «Как у опытной манекенщицы, которые говорят, так с обжорством и справляются», — вспомнил Костя, со стоном выпрямляясь. И почти равнодушно сообразил, что мужик мог подойти и лопатку ему вырезать, пока он тут корчился. Но не подошел же. К тому же стало легче. Видать, дело действительно в роллах. Их вкус, приправленный горьким и кислым, горел во рту. «Завтра вернусь в это солнышко, пупок повару наизнанку выверну», — пообещал себе Костя, бережно вставая. Отплеваться не получилось. Слюна липла к подбородку. Костя вытер лицо и пошел по лестнице. На втором этаже накрыло снова. Едва Костя ступил на площадку. «Да что такое?» Бессильно подумал он, с готовностью валясь на здоровый бок. «Так лучше, чем лбом». Блевать было нечем, но желудок честно постарался дотянуться до кадыка. «Не обосраться бы», — подумал Костя, придя в себя. «С другой стороны, ну и обосраться. Подумаешь, беда». «Беда в том, что приступы оставили Костю без сил. Найдет он мужика, и дальше что? Кулак не сжать. Какая уж тут третья степень воздействия. Главное — найти. Или узнать, где объект ховается. А там видно будет. Может, завтра приду», — неискренне предположил Костя и попытался сообразить, что мудрее — подниматься дальше или проверить второй этаж. Сообразить не получилось, но наверху гулко зашебуршали. А потом по лестничному пролету забился протяжный ляск, поддержанный пустым эхом. «Даже не третий этаж, а четвертый», — понял Костя. Зачем-то пошарил руками по полу и чуть не разодрал перчатку. Метровая арматурина была кривой, ржавой на ощупь и с петлей на конце. «Ох, как славно-то!» Костя подтащил ее к себе, поставил торчком и подтянулся до пятиконтропной позы. Кряхтеть было почти приятно. К четвертому этажу Костя оклемался, руки-ноги унялись, и стало тепло. Особенно под носом и ниже. Костя снял перчатку, провел рукой по губам, скользко. Кровь из носу хлещет, зашибись. На плутонии бетон замешивали, что ли? Костя вытер ладонь о штаны, сунул руку под шапку и дернул прядь волос. Больно. Не в плутонии дело, уже хорошо. Костя сморкнулся, опять обтер ладони, жалко, джинсы хорошие, боссовские. Ну да не до них, уже и сделал шаг вперед. На ухо что-то шепнули. Четко. На левое. С близкого расстояния. Хотя рядом никого не было. Костя замер, и шепот повторился, теперь разборчиво. «Дальше не иди. Будет хуже». Мужской голос, ни высокий, ни низкий, произношение местное, четкое. Мужику 40 или чуть больше. Может, и объект, если он умеет растворяться в воздухе и вещать из газообразного состояния. Но скорее глюки. Костя мотнул головой и сделал еще пару шагов. Теперь голос ударил в правое ухо гораздо громче. «Фираю Неушеву ты убил?» «Чего?» — спросил Костя вслух, развеселившись. «Ну, дурдом же! Стройка, кровища из носа и голоса. Как после драки с Саньком Калягиным. Это третий класс. «Не, четвертый. Санек в пятом перешел в параллельный, а летом после девятого отравился чачей на метиловом спирте. Ты чего мелешь, дурилка? Меня тут...» «Стоп!» Костя наклонился, опершись об арматурину, и все равно едва не нырнув носом в бетон, и посмотрел по сторонам. Ничего не было видно. Да и не должно бы. Динамики направленного звука бывают с ладошку величиной, но следовало хоть приблизительно оценить расстояние. «Клоун, ты чей? Сыновачечный?» — спросил он, делая большие паузы между словами и фразами. «И говорить трудно, и прислушиваться надо, как следует». «Никита Геннадьевич-то в курсе, как вы конвенцию задрали?» Ответа не было. Огромный зал уходил пустотой вправо и влево. Впереди пустоты было меньше. Звук барахтался и падал обратно, отраженный недалеким препятствием. Разный звук, не только Костиных речей. Костя, надев перчатку, поковылял вперед, неритмично цокая арматуриной по полу. А когда более-менее пригляделся, перехватил арматурину, как дубинку, и покрался беззвучно. Беззвучно не получалось. Нос не работал, а через рот дышалось со свистом. И мелкий бетонный мусор крякал под подошвами. Но можно было надеяться, что объект этого не слышит, потому что сам издает звуки сопоставимой интенсивности. Звуки были странными. Какое-то шуршание с гулким постукиванием, будто связку газовых баллонов по полу таскают. Доносились звуки из-за замызганной старообразной двери. Древесная плита под шпоном, врезанный в самую середку дощатой стены, перечеркивавший зал, кажется, по всей длине. Костя снял перчатку и уперся в дверь кончиками пальцев. Осмотрел ручку, замок и петли. Шум оттуда, замок стандартный, врезной, дверь открывается внутрь, так что, по идее, выбивается без проблем. Костя надел перчатку, последний раз прислушался, оперся на арматурину и ударил ногой в замок. Дверь с хрустом отошла на полсантиметра. Косяк почти выбился, за спиной рявкнули. «Не делай!» Костя не дослушал. Он перехватил арматурину и кинулся вперед. Сквозь громко отлетевшую дверь, лунный свет и через узкую площадку, перегороженную связанными 40-литровыми бочками из-под краски. Костя споткнулся о них и полетел, уже увидев куда, пытаясь извернуться и ухватиться за бочку, за балку, за воздух, и падая мимо, мимо, медленно и жутко, и сразу быстро. Ветер вышиб жуть, оставив гулкий восторг понимания. Не было за дверью никакого объекта. Был колодец, который потом станет внутренним двориком с застекленной крышей и стеклянным же галерейным переходом на уровне четвертого этажа. Пока галерея лишь обозначалась парой балок, толстенными рельсами, упершихся в черный провал на противоположной стороне. Костя понял это вспышкой, пока пролетал между балками и страшно растопыривался, пытаясь уцепиться хоть за что-то, и замечая очень многое. Луну в черном круге наверху, блестящие стекла странной подъемной установки внизу, слишком дальние линейки швеллеров и балок под лестничные пролеты, лифтовую оснастку, неровную яму бассейна и человеческую фигурку, вышедшую из тени на третьем этаже. Черную, но понятно, что на самом деле темно-синюю. Ветер вывернул веки и продул спекшиеся ноздри. Затылок и живот сладко запели в унисон, и Костя счастливо сообразил, что обязательно спасется. Уцепится за крюк или непременно торчащую в таких случаях плиту. А может, сумеет спланировать курткой, чтобы подлететь ближе к обрыву этажа, ухватит объекта за ногу, быстро выкарабкается и отомстит за свой страх так, что самому потом вспоминать не захочется, и свернет бошки гопом, и сбегает к красоткам-сестренкам, и обеим засадит, а потом тоже бошки свернет, и потом боссу. Додумать про босса Костя не успел.